Глава 23. «Как-то очень удачно складывается, не находите?» Сложив ладони домиком, Джургас лениво посматривал на меня единственным глазом. Вот уже второй час я сидела в его кабинете и монотонно по кругу отвечала на одни и те же вопросы. Голова кружилась, мне хотелось пить и есть, а еще лучше сбежать отсюда в малые ямки. Но приходилось терпеть. Помнится, в дворянских кругах смирение считалось чуть ли не главной добродетелью. Интересно, Джургас тоже из высшего сословия или из мещан? «Нет», – старательно сдерживая накопившееся раздражение, ответила я. Взгляд блуждал поверх плеча собеседника. Полки, полки, гравюра, какая-то статуэтка. Точно, бронзовый всадник. Таким и убить можно. Стоп, об убийстве лучше не думать, а то действительно захочется. «Что-то ищете?» «Вот зараза!» Мгновенно перевела взгляд на сложенные на коленях руки. «Нет, монсеньор». «Жаль». То ли наигранно, то ли всерьез вздохнул Джургас и поменял позу, чуть расслабил плечи. «Как и то, что мы до сих пор никуда не продвинулись. Меня несказанно огорчают ваши бесконечные отрывистые «да» и «нет». Складывается впечатление, будто вы не желаете сотрудничать со следствием». «О, куда он клонит?» Выдавив из себя бесхитростную из всех улыбок, на которые была способна в нынешнем состоянии, ужаснулась. «Как можно, монсеньор?» «Ну вот, опять!» Нахмурился Джургас и потер виски. «Этак у меня с вами мигрень разыграется. Вы умеете лечить мигрень, госпожа Тамаска?» «Нет», — ответила из чувства самосохранения. «Тесное общение с Инквизицией убедило. Просто так здесь ничего не спрашивают. Все с подвохом, чтобы выписать штраф побольше, а то и упечь в тюрьму». «Печально. А ведь у вас патент». В кабинете запахло жареным. Хотя что там, гарью здесь воняло с самого начала. Только вот превратить в молочного кабанчика на вертеле хотели совсем не меня, а Линоса. Джургас вцепился в меня мертвой хваткой. Попробовал выбить признание в том, что инквизитор все подстроил. Выдумал визит придворного мага и его поручение. Сам загодя положил в ежегодник подозрительные бумажки. Я стояла на своем. Нет, не знаю. Никаких развернутых ответов. Ладно, шутки в сторону. Джургас резко выпрямился, смел невидимые бумаги со стола. Характерно, протокол моего допроса он не вел, просто слушал. «Я знаю, что именно вы сварили зелье». Все внутри оборвалось. Желудок завязался узлом, однако я ничем не выдала себя. «Не понимаю, о чем вы, монсеньор?» Вернее, полагала, что не выдала, потому как наметанный глаз заместителя Верховного Инквизитора видел все. «У вас вспотели ладони». В голосе его звучало легкое, почти отеческое осуждение. Таким тоном журили нерадивых отпрысков. «Вы вздрогнули, прижали руки к бедрам. Однако я не спешила сдаваться». «Еще бы! Любой испугается, услышав такие обвинения». «Они правдивы?» Казалось, Джургас потерял ко мне всякий интерес. Очинил карандаш, вытащил чистый лист из-под пресс-папье. Принялся выводить на нем какие-то цветочки. Приглядевшись, с удивлением признала в них колокольчики дурмана. Слишком красноречивый намек. «Монсеньору виднее». Жажда на нервной почве усилилась. Облизнув губы, я, как сладострастный старик юную деву, пожирала взглядом графин с водой. Даже если бы его доверху наполнили отравой, выпила бы. «Заинька!» – неожиданно ласково, фамильярно обратился ко мне Джургас и милосердно налил воды. Мне слишком много лет. Я слишком долго работаю в Инквизиции, чтобы не чувствовать ложь. И уж само собой, я навел справки, получил документы из Колзия. Они здесь». Он похлопал рукой по неприметной серой папке. «Если не верите, думаете, я блефую, могу показать. Там черным по белому написано, что вас привлекали по делу некоего Юргаса. Застали за сбором гроб травы, что этот Юргас угрожал вам». «А если написано, почему вы тогда к Линосу прицепились?» – окрысилась я. «Хотите сжечь ведьму? Сжигайте, а его не трогайте. Он взятку за лицензию брать отказался. Соблазнить себя не позволил, хотя я старалась». Джургас издал странный хрюкающий звук, отдаленно напоминавший смех. «Таких признаний в этом кабинете еще не совершали. Но речь не о ваших чувствах, госпожа Тамаска». «Нет никаких чувств, я безвинного спасаю». «Есть!» – упрямо повторил собеседник. «Я даже завидую юному Клавелу. Хотел бы, чтобы и меня также защищала любимая женщина». «Вас-то чего?» – буркнула я и глотнула вожделенной воды. «У вас все хорошо, на повышение пойдете. Да и у вас пока неплохо. Если бы речь шла о сожжении ведьмы, в чем вы изволили меня обвинить, то беседовали бы мы не здесь, а в пыточной камере». Закашлившись, едва не выплюнула все, что проглотила. Джургас с мнимой заботой предложил постучать по спине, чтобы не захлебнулась. Отказалась, не желала, чтобы он ко мне прикасался. «Итак, вернемся к отправной точке. Мне известна ровно половина событий. Хотелось бы, чтобы вы поведали о второй. Как вы верно заметили, Линос Клавел – человек порядочный, даже слишком, с принципами, вряд ли связался бы с преступницей. Так что же с зельем, тем темным магом и вашим сходством с Повелосом Дье?» Последний вопрос был явно лишний, мне и так икалось. «Придется дать вам немного капель». Джургас направился к небольшому пузатому шкафу. «Люди бывают разные. Держу на всякий случай расхожий набор. Не бойтесь, там нет сыворотки правды». «Я и не боюсь», – дрожащей рукой поставила стакан на стол. «Я ведьма, сразу почую состав». «Вот и славно. Вам 10 или 15 капель». Джургас замер с мензуркой в руке. В другой он держал бутылочку с белым ярлыком. Прочитать подпись мешал манжет рубашки. Повела носом. «Мелисса зверобой мята. Успокоительная». 10. «Вот, держите». Отмерив дозу, Джурга свернул бутылочку в шкаф и протянул мне разведенное водой лекарство. Проглотила. «Лучше добровольно, все равно заставит». «Интересно, что еще хранится в многочисленных шкафах кабинета заместителя Верховного Инквизитора? Сегодня меня вызвали сюда». «Ну как вызвали?» «Схватили на пороге аптечной лавки, куда я отважилась высунуть нос после нескольких дней вынужденного заточения. Затолкали в черную карету и доставили предсветлые очи, извиняюсь, зоркий глаз Джургаса Гинтаса. Спасибо, в кандалы не заковали. Разумеется, я возражала, активно возражала. Искусала руки конвойным, кидала на Джургаса испепеляющие взгляды, демонстративно молчала. Потом изводила своими «да» и «нет». Последним чаще, потому как Джургас старательно затягивал петлю вокруг шеи Линоса. И все же, что он там держит? Прищурившись, попыталась по цвету угадать назначение остальных флаконов. Все разной формы, даже стекло разное. Видимо, чтобы не перепутать, если вдруг ярлыки потеряются. «Тут есть и ваше». Внимательно наблюдавший за мной Джургас, будто дразня, шире распахнул дверцы шкафа. «И нет, на провокацию не поведусь. Зря надеетесь. Вскакивать и хватать неведомо что не собираюсь». «Ошибаетесь, монсеньор. Ничего моего здесь нет». Вытерла вспотевшие ладони о юбку. «Сколько времени прошло? Сколько я здесь торчу?» «Судя по тому, что тени длинные, Джургас промучил меня до вечера. Железный он, что ли? Неужели самому не надоело?» Задумчиво почесала кончик носа. «Может, и правда железный. Вернее, не совсем живой. Некроманты высокого класса и не такое могут. Потеря глаза – серьезное ранение, зачастую смертельное. А тут нужный кадр, ценный работник. Да нет, живой он. У мертвецов руки холодные, а у этого теплые. Проверяла. Та же мензурка от пальцев нагрелась. Значит, просто вредный. Подумать только, кто-то переплюнул меня в главном ведьмовском качестве». «Ой, Ли, хитрый прищур!» заставил поежиться. «Я бы воздержался от столь опрометчивых заявлений. Как насчет...» Рука Джургаса задумчиво скользнула вдоль полок и ловко выхватила флакон в форме сердца. «Как насчет этого?» «Я приворотных зелий не варила». Сложив руки на коленях, из последних сил сохраняла спокойствие. Сердце ухало в груди. Я пыталась припомнить, что стало с зельем для Гражины. Да нет, я просто показала ей образ Линоса. Или не только. От обилия случившихся после событий воспоминания подернулись дымкой. Продолжая самодовольно улыбаться, Джургас покачал флаконом из стороны в сторону и поднес его к свету. «Какая игра красок! Какая тонкая работа! Восхищаюсь вашим талантом, госпожа Тамаска!» Сцепив зубы, промолчала. Капли не действовали, хотя, выпей я всю бутылочку без запивки, все равно бы не смогла успокоиться. «Повторяю еще раз, монсеньор», — говорила медленно с большими паузами, чтобы не сорваться. «Это какая-то ошибка. Я не нарушаю законов Маконда». Скептический смешок Джургаса вынудил запнуться. «Я не продаю зелий подобного рода». «Похвально. Однако это зелье совсем другого рода. То самое, которое подлили в графин с водой монсеньору Бронису. Кстати, кто подлил?» Колкий взгляд инквизитора пригвоздил к стулу. Как же быстро, ловко он менял маски. Застонав, в который раз повторила. «Не знаю». «Положим». Поразительно быстро согласился Джургас и вытащил пробку из флакона, вдохнул его аромат. «Но зелье сварили вы, и я могу это доказать. Некая Рута Ора готова поклясться». «Кто? Рута?» – захлепнулась нервным смехом. Джургасу очень не понравилось, что я его прервала. Ишь, как радужка потемнела, раздулись ноздри. «Еще скажите, что божьим именем!» – отсмеявшись, фыркнула я. «Та, которая сохла по Юргасу, ненавидела меня и хотела убить Линоса Клавела». «А вот с этого места поподробнее». Потеряв к флакону всякий интерес, Джургас запер шкаф и встал рядом со мной. Нахохлившись, напряженно молчала. Джургас загнал в ловушку, и я в нее попалась. «Может, попросить отрезать мне язык? Слишком много и не вовремя я болтаю». «Попытка номер три, госпожа Тамаска. Четвертой не будет. Отправлю в камеру предварительного заключения». Вздрогнула, когда рука Джургаса коснулась шеи. Меня нервировала его близость. Этого он наверняка и добивался. «Ну же, вы так шумно часто дышите!» Взгляд обратился на мою грудь, отчего я инстинктивно прикрыла ее руками. Не то чтобы я заподозрила Джургаса в насилии, совсем наоборот. Этот точно бы не опустился до мимолетной интрижки с подследственной. Просто неприятно. В горле застрял плотный ком. Сколько ни сглатывало, он не желал проваливаться в желудок. «Ничего такого, просто личная неприязнь», – пискнула, попытавшись уйти от скользкой темы. «Положение мое незавидное. На одной чаше весов – соучастие в покушении на убийство, на другой – Линос. Помню, чем закончилась моя попытка бросить тем на Мариуса Дье. И ладно бы только для меня. Проклятый преступник, кто бы он ни был, тащил на дно Линоса. Любовь не любовь, но допустить его ареста я не могла. Лучше уж сама. Подумаешь, какая-то провинциальная ведьма». «Личная неприязнь», – передразнил Джургас и, наконец, отошел к столу. «Вы хотя бы понимаете, во что вляпались? Понимаете, что вас спас счастливый случай в моем лице? Без лишней похвальбы только мое вето удерживает колесо правосудия. Так что хватит ломаться. Спасайте себя и своего любовника. Или кто он там вам?» Промолчала, даже поправлять собеседника не стала. Любовник так любовник. «Госпожа Тамаска!» — повысил голос Джургас. «Вы хотите прогуляться в пыточную?» «Нет». «А поужинать? Плотно, вкусно. Каре ягненка с бокалом красного вина». От воображаемой трапезы потекли слюньки. «Я вот хочу, поэтому у вас...» Он бросил взгляд на часы. «Четверть часа. После я умываю руки. Хотите лишиться частей тела? Ваше право. Только вряд ли вы этим поможете юному Клавелу. Или жаждете поквитаться с ним за колзий, чтобы и ему отрезали что-то для симметрии?» И я сдалась, уставившись в пол, поведала свою скорбную повесть. «Давно бы так!» Джургас одобрительно кивнул и взялся за перо. «Странно, даже никаких вопросов не задал. Наконец-то облегчили душу. Линос вот упирается. Не понимает, дурак, что сам себе могилу роет. Он ведь главный подозреваемый. Но после ваших слов все выглядит не столь однозначно». «Куда уж однозначнее», – вздохнула я, наблюдая за тем, как перо споро порхает по бумаге. «Ведьма сама призналась, вяжи ее». «Я занимаю не ту должность, госпожа Тамаска, чтобы волноваться из-за отчетности, выслуживаться перед начальством. Меня с самого начала многое смущало, зато теперь я уверен, Линос Клавелл не убийца». «А про меня ни слова». «Ордер на мой арест, монсеньор», — указала глазами на бумагу под его ладонью. «Совсем наоборот. Разрешение на выезд из столицы сроком на 2 недели. Вам ведь хватит 2 недель, чтобы очаровать будущего свекра и свекровь?» «Но я окончательно перестала что-либо понимать, как дура таращилась на Джургаса». «Как?» – притворно удивился он. «Разве вы раздумали изображать невесту? День рождения достопочтенного лорда Клавелла через 4 дня. Как раз успеете к сроку. Неделя там. Да, вполне достаточно». Он невозмутимо промокнул написанное и скрепил личной печатью. «Только не вздумайте бежать». Единственный глаз снова ненадолго налился тьмой. «Я не...» От переизбытка эмоций слова вдруг закончились. На глаза навернулись слезы. «Неужели меня не сожгут, даже не пригвоздят к позорному столбу? А как же зелье, священный толк инквизиции? Джургас сам сказал, мое соучастие доказано». Или он... Запоздало сообразила, что так и не заглянула в ту самую серую папку. «Может, она действительно пуста, а я поверила, выдала все как на духу». «Ну что же вы, успокойтесь», – Подозрительно любезный Джургас поделился со мной носовым платком. «Теперь-то зачем рыдать? Все хорошо, вы перестали водить за нос правосудие», — покачала головой. «Боюсь, мое и ваше хорошо слишком разнятся». От носового платка Джургаса пахло пудрой, а то и вовсе детской присыпкой. Каюсь, воспользовалась, даже позорно высморкалась. Странно, конечно, я ожидала одеколона, ну или просто аромата свежести. Украдкой глянула на Джургаса, попыталась отыскать кольцо на пальце. Могла ведь у того быть жена, ребенок. Подумать только, у него семья. Глаженные рубашки, носовые платки вперемешку с пеленками. Отчего-то это казалось нереальным. Брови Джургаса поползли вверх. Он заметил мой странный интерес. Надеюсь, неправильных выводов не сделал. А то ведь я недавно призналась в попытке соблазнения инквизитора. Вдруг он решил... «Так давайте сделаем так, чтобы наши хорошо совпали». Джургас благоразумно оставил вопросы при себе. Либо просто не поверил в мои развратные намерения. «Я хочу установить истину, найти настоящих преступников, а не просто закрыть дело. Степень вашей вины и меру ответственности за нее установим позже. Главное, вопрос с Клавелом снят. С ним я тоже позже поговорю. А вы пока свободны». «Отдыхайте, веселитесь, госпожа Томаско. До скорой встречи!» «Насколько скорой?» Скомкав платок, неуклюже засунула его в карман юбки. «Сроки обозначены здесь». Джурга с костяшками пальцев постучал по бумаге и передал ее мне. Пристально изучила выданное, еще пахнущее чернилами, разрешение на форменном бланке. На первый взгляд все без подвоха. Но не верила я в бескорыстную доброту Джургаса. «Вам не нравится монсеньор Дие?» озвучила единственную причину, способную побудить его действовать на нашей стороне. Джургас неопределенно повел плечами, что в равной степени можно было трактовать «когда» и «нет». «Мне не нравится его повышенный интерес к этому делу. Прежде он не посылал своих людей посреди ночи, не наведывался к подозреваемым с сомнительными предложениями и щедрыми обещаниями. Что-то тут нечисто. Может, вы и правы, госпожа Томаско, может, вы и правы. Каких невероятных вещей только не случается. Одно обещаю точно». «Через 2 недели я разрешу ваши сомнения насчет предполагаемого фамильного сходства. А пока ступайте». «Юный Клавел вас заждался. Наверняка просидел все диваны в моей приемной». Посмеиваясь, Джургас поднялся из-за стола, проводил до двери, где со словами «Ну я же говорил!» передал в руки Линосу.